Дух Святой, как парус белый, о-о-о, в синеве лазурной моря, аллилуйя. Так легко парит и смело, о-о-о, увлекая за собою. Дух Святой, как парус белый, о-о-о, в синеве лазурной моря, аллилуйя. Так легко парит и смело, о-о-о, увлекая за собою. Осанна, о-о-о, ты царишь над всей землею, аллилуйя. Осанна, о-о-о, ты ведешь меня с собою. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Приведи меня в долину, где ручей журчит чистейший, аллилуйя. Где на розах капли мира, о-о-о, и дыхание жизни вечной. Приведи меня в долину, о-о-о, где ручей журчит чистейший, аллилуйя. Где на розах капли мира, о-о-о, и дыхание жизни вечной. Осанна, о-о-о, ты царишь над всей землею, аллилуйя. Осанна, о-о-о, ты ведешь меня с собою.